Глава 9. Элеонора. Элеонора разорвала бумажный пакет, вытащила свежую, выпеченную на камнях буханку и нарезала ее толстыми ломтями, вдыхая аромат теплого дрожжевого хлеба. Пристроившаяся на табуретке Лекси спросила: «Ты раньше была в Греции?» «Один раз, с Сэмом». «Ну вот». Она произнесла его имя. Такое впечатление, что необходимо делать это несколько раз в день, чтобы поверить, что он существовал. «В наш единственный отпуск». Какая прекрасная, волшебная, идеальная неделя! Если бы Элеоноре предложили вернуться в прошлое, она бы выбрала ту поездку. Дешевый отель на Корфу, картонные стены — парочка подростков в соседнем номере, которые ежедневно напивались до бесчувствия и затем блевали в ванной. Вереница кафешек, где продавали привычную британцам еду, бургеры с картофелем фри или пиццу с парой ложек греческого салата. Но ничто не имело значения, потому что они были вместе. Жаль, что я не успела с ним познакомиться. Эд считал Сэма классным. «Неужели?» Элеонора хотела сказать, что подобного эпитета недостаточно, чтобы описать ее жениха. Однажды она проговорилась, что ей негде хранить инструменты, необходимые для занятий скульптурой. В следующие же выходные Сэм, включив радио и напевая рок-композиции 90-х, соорудил шкаф во всю стену. Ему нравилась ее стряпня. Жених сначала любовался внешним видом блюда и задавал вопросы. Потом съедал половину, клал вилку и нож на тарелку и делал паузу, чтобы насладиться вкусом. Он никогда не спешил. Сэм обожал компьютерные игры, и когда собирался удалиться в комнату, где стояла приставка, с улыбкой говорил: «Пойду помедитирую». Он прекрасно понимал, что собой представляет. Когда жених смотрел на Элеонору, ей казалось, что он знает ее как облупленную и все равно любит. «Представить не могу, как тебе, наверное, тяжело пришлось. То есть приходится», — поправилась Лекси. «Он умер, не дожив до свадьбы 4 недели. Девичника у меня так и не было». «Боже, мне так жаль!» Невеста, по-видимому, чувствовала себя крайне неловко. «Полагаю, тебе сложно веселиться вместе с нами?» Элеонора понимала, что ведет себя несколько жестоко, но иногда хотелось, чтобы окружающие поняли, каково ей. Впрочем, Лекси ни в чем не виновата. «Ничего, мой девичник в любом случае выглядел бы иначе. Я бы просто пообедала с мамой и Пенелопой, это соседка снизу. Так себе праздник». И все-таки она с удовольствием заказала бы пару блюд в Пиноккио. Ей всегда нравилось, как они готовят ризотто с рыбой. Элеонора сложила толстые ломти хлеба в корзинку. Все, можно относить еду на стол. Лекси посмотрела в сторону открытых дверей, ведущих на террасу. Остальные девушки смеялись, мягкий вечерний свет обрисовывал их фигуры. Невеста соскользнула с табурета. «Отнесу оливки, не задерживайся на кухне, присоединяйся к нам». И она вышла наружу. Раздались приветственные возгласы, за ними последовал звон бокалов. Остальные выглядели такими счастливыми, веселыми и естественными. Похоже, всем людям рассказывают, как надо держаться и вести себя, а Элеонора этот урок пропустила и так и не освоила материал. Каждый понедельник, собираясь утром в школу, она чувствовала, как в животе начинает шевелиться холодная скользкая змея, которая иногда засыпала, но потом снова напоминала о себе. И особого поворота для этого не требовалось. Взрыв смеха в задней части школьного автобуса, ткнувший в нее пальцем мальчик в вестибюле, «Элеонора Толок ворует еду с полок». Замечание учителя. «Говори громче, мы тебя не слышим». И тут же быстрая, осторожная и смертоносная змея начинала шевелиться. Эд совсем другой. Ему все давалось легко. Он разбирался в том, какие группы в данный момент популярны, забавлялся с йо-йо, когда все сходили по ним с ума, и забросил его, когда мода на игрушку прошла. Прекрасно знал, что джинсы носят на бедрах, а не на талии. Элеонора не была знакома с такими тонкостями, морщила лоб и выглядела слишком серьезной и постоянно сосредоточенной. Никто не любил тех, кто чересчур старается и пристально смотрит. Стоило ей выпить, становилось проще, контакт налаживался. Элеонора переставала постоянно держать оборону, а окружающие с удивлением говорили: «Да ты, оказывается, веселая!» На вечеринках она чувствовала себя как неопытный актер, которому режиссер постоянно подсказывает: «Не сжимай так сильно бокал, засунь руки в карманы и прими более непринужденный вид. Улыбайся, ты губу закусила, да улыбнись же ты!» И на одном из таких мероприятий она встретила его. «Сэм Мэйн», — громко произнесла Элеонора, стоя на кухне виллы. В тот вечер она мыла стаканы. Всегда предпочитала найти себе какое-нибудь занятие, пока другие веселились. Такси приедет через 20 минут. Если не спешить, она как раз закончит к этому времени и уедет домой к уютной пижаме и мятному чаю. «Помочь?» — раздался рядом мужской голос. «Нет, спасибо». Элеонора даже не подняла взгляд. «Мне вообще-то тоже не нравятся вечеринки», — сказал Сэм, облокачиваясь о столешницу. Она посмотрела на него, а он тихо продолжил. «Никто не станет мыть посуду, если только не заскучал». И улыбнулся. Элеонора тоже. Только теперь она хорошо рассмотрела парня, подметив все детали. Полоску розовой кожи в центре подбородка, где щетина редела, плохо сидящие джинсы. Сэм сообщил, что трудится в сфере цифровой рекламы, но до сих пор оплакивает лучшую работу в жизни — на шоу «Блокбастерс». Он часто отвечал не впопад, неудачно шутил или не понимал, о чем говорят остальные. Но, поняв, что сел в калошу, всегда смеялся над собой, словно и правда находил ситуацию забавной. Тогда как Элеонора в подобных случаях чувствовала стыд и унижение, опускала глаза и краснела. «Как у тебя это получается?» — спросила она однажды у Сэма, когда они возвращались домой после ужина с Эдом и его друзьями. «Что именно?» «Не обращать внимания на то, что думают окружающие». «А какое мне до них дело? Всем не угодишь. Есть только один человек, чье мнение для каждого из нас действительно важно». Элеонора подумала, что, похоже, знает, кто это. «Ты сам». Глаз мудрости. Когда Сэм изрекал подобные истины, они звучали так просто, хотя Элеоноре сложно было услышать их среди гула кричащих в голове голосов. Она поняла, что труднее всего понять наиболее очевидное. В подростковом возрасте Сэму пришлось заботиться о матери, которая страдала болезнью Паркинсона. Он рассказывал, как несладко ему пришлось, но даже в самые мрачные и страшные моменты жених находил место для юмора, любви и надежды, ведь жизнь многогранна. Он научился этому у матери, наблюдая за ней в последние годы. Элеоноре не посчастливилось познакомиться с будущей свекровью, о чем она сильно жалела. Ей хотелось взять руки пожилой женщины в свои и поблагодарить ее за то, что та произвела на свет такого чудесного сына. Элеонора провела с Сэмом всего 10 месяцев, хотя должна была пробыть с ним до конца своих дней. Какого чёрта? Нет, серьёзно, вы, вершители судеб, какого чёрта? Она дотронулась до двух обручальных колец, которые носила на цепочке на шее, и вспомнила, как забирала их у ювелира. Прошло едва ли 2 недели с момента смерти Сэма, когда овдовевшая невеста, стоя у прилавка со слезами на глазах, прочитала надпись, которую втайне от неё попросил выгравировать жених. «Всегда с тобой». С террасы раздался громкий смех. Элеонора прекрасно знала, чей. Вот она, хохочет, откинув назад голову и держа в руке бокал, словно весь мир принадлежит ей одной. И снова в животе зашевелилась свернувшаяся кольцами смертоносная змея. Мы знали, что готовы отдохнуть на славу. Мы собирались подставить тела под горячие поцелуи солнца, коротать вечера в греческих ресторанчиках, макая ломти хлеба в оливковое масло с орегано, пить холодное пиво и ледяную фанту-лимон прямо из бутылок, погрузиться в глубокую сверкающую воду, полежать на усыпанном светлой галькой пляже. Нам хотелось окружить себя компанией женщин и болтать о вкусной еде, путешествиях и сексе, а не о работе, детях и стареющих родителях. Мы желали чувствовать себя свободными, беззаботными, привлекательными, стремились к тому, чтобы подруги стали зеркалом, в котором отразятся более совершенные и яркие черты наших натур. Все мы хотели и заслуживали этого. Но одна из нас думала, что заслуживает этого лишь она.